Глава третья. Новая победа. Уже поздним вечером, когда море, совсем утихнув, ласково плескало, как будто не оно целый день бурлило сегодня, и Летта убедился, что всякая опасность исчезла, он разбудил старика Энцио и, сменив людей, ушел в свою каюту. Он вымылся, переоделся, натер целительной мазью свои исцарапанные распухшие руки и лег на койку, завернувшись легким одеялом. Всего лет 8 тому назад он в 1780 году 15-летним подростком, по годам, но по развитию окрепшим уже юношей, поступил в число рыцарей Мальтийского ордена, принеся с собою значительное имение в Северной Италии. С тех пор началась его служба ордену, и мало-помалу, несмотря на свою молодость, он достиг звания командира корвета. Мальтийский орден, окончив свою долголетнюю давнишнюю войну с оттаманской портою, не слагал оружие и посылал свои суда на крейсерство по Средиземному морю для поимки турецких пиратов, беспощадно грабивших христианские суда. Одним из таких крейсеров был корвет «Пеллегрино», которым командовал граф Летта. Энцио долго стоял, скрестив руки на груди, и торжествующе улыбался, чувствуя, как скользит ходкий Пеллегрино. Он вспоминал подробности вчерашнего бурного дня и видел себя главным действующим лицом его, твердо уверенный, что буря миновала благополучно благодаря выброшенным им за борт хлебом. С бака в это время неожиданно раздался крик и тотчас замолк. Энцио, вздрогнув, поднял голову. Несколько матросов, стоявших на палубе, замерли, смотря все в одну сторону. Прямо сквозь быстро редевший туман виднелся крутой, почти отвесный каменный берег. Летта вбежал на палубу как раз в эту минуту. Пеллегрино несся беззаботно, вольно, как ночная бабочка, на огонь, на верную гибель, красиво распустив паруса и быстро сокращая расстояние, оставшееся до каменного берега, о который суждено ему было разбиться с налета. «Долой паруса!» Люди дрогнули. Как молния промелькнула у Летты впервые в жизни опасение, что они, оробев, не услышат его приказания. Но привычка взяла свое. Почуяв командира, матросы дрогнули и бросились к мачтам. «Лево руля!» — скомандовал Летта. И Пеллегрино, сразу лишенный парусов, но разогнанный прежним своим быстрым ходом и сохраняя его еще, послушно повернулся от берега. Корвет был спасен, и Летта стал лавировать, отдавая приказания и забыв об Энцио, который сейчас же исчез в своей каюте.